Со шлюпкой Сварог на удар не вернулся. По стене легко было как подниматься, так и спускаться. Руки и ноги без труда находили упоры между камней и выщербленных. Сварог спрыгнул, добравшись с внешней стороны до воды. Океан ему приходился по пояс. Он был на первой короткой ступени, раздеваться не стал. Сапоги потянут на дно, ну и пусть, еще и лучше. Высоты ступени, по крайней мере первые две, были самой обыкновенной, ну, под нормальный человеческий шаг. Сварог эти шаги делал. Третий шаг вывел его на длинную ступень, которой больше подходило наименование «ярус». Воды стало по грудь. Сварог включил магическое зрение. Ничего оно не дало, ни на воде, ни под. Магией похвастать эти места не могли, что, наверное, к лучшему. Он шел, преодолевая сопротивление соленой толщи, разгонял крабов, основавших тут коммуны. Кстати, вот и пища. Ну, это я так, на всякий случай. Некая странность бросилась в глаза. Крабы, обычные привычные крабы, носились какими-то несвойственными зигзагами, накручивая сложные петли, словно следуя одним им видимым дорожкам. Яркий желтый блеск стегнул по глазам, Сварог нагнулся, протянул руку, разметал ладонью легкий, похожий на коричневый пух, донный налет. Россыпь желтых кружков, каждый размером с бутылочную пробку. Сварог разогнулся, вытащив из воды один кружок. Монета. Гляди-ка ж ты, не потускневшая от времени и воды. На аверсе изображена закорюка. То ли цифра 4, то ли девятка с незамкнутым колечком, то ли еще что непонятное. На реверсе распластавшие перепончатые крылья на фоне несимметричной звезды, то ли дракон, то ли птеродактиль. И цепочка стершихся буквок по кругу. Сварог пожал плечами и спрятал монету в карман. Сувенир. Ступень, по которой передвигался к ее краю граф Гейр, была сложена из каменных плит где-то так 4×4 кайма. Границы плит четко показывали высокие желтые водоросли, смахивающие на камыши, но более гибкие. Каждый стебель, что интересно, венчала не коричневая головка соцветия, а воздушный пузырь. Эти водоросли не росли больше нигде, кроме как в зазорах. Видимо, раствор плиты скрепляющий пришелся им по вкусу. Когда Сварог задевал водоросли ногой, пузырьки лопались и крохотными шариками взлетали к поверхности. Сварог дошел до края ступени. Почему-то он думал, что высота между ярусами будет больше. Нет. Ступень самой обычной человеческой высоты словно и предназначена для спуска людей. А почему, спрашивается, словно? Четвертый шаг с зиккурата в бездну должен был погрузить Сварога в океан с головой. Тогда придет пора показать себя умению дышать под водой. Как это выглядит и происходит, граф Гейр пока еще ведать не ведал. Испытать на деле как-то до сегодня не пришлось. Прежде чем покинуть родную стихию, он оглянулся на серебряный удар. Даже отсюда было заметно, что броненосец еще больше осел и еще больше накренился. Впрочем, самое плохое, что может случиться, корабль сядет килем на такой вот ярус и завалится на бок. К тому времени с него уже должны будут вывести самое необходимое, люди должны будут уже перебраться на стены, а потом можно и под водой продолжать разгрузку и даже попробовать заделать пробоины, благо водолазные работы есть кому проводить. Стена закрывала от Сварога разгрузочные хлопоты, но хлопочут на полную катушку, в том нет сомнения, как и в другом, что в его участии необходимости нет. А вот подводную разведку, кроме него, провести действительно некому. Ну, пора. Значит, программа такая. Спуститься поглубже, насколько позволит давление, и обойти по периметру. Для ознакомления будет достаточно. Сварог расстегнул пояс, снял с плеча книппель, пропустил под ремнем цепь, застегнул пряжку, подвесил, так сказать, ядра чугунным поясом и шагнул на четвертый ярус зиккурата. Перед глазами сомкнулся иной мир, размытый и зеленоватый. Он держал в себе воздух до последнего. Привычка, знаете ли. Та же привычка гнала его наверх, к границе, за которой разливался солнечный свет. Гнала вынурнуть и вздохнуть полной грудью. Гнала дышать, пока не надышишься. Пересилив зов первичного инстинкта, Сварог заставил себя открыть рот и глотнуть огурчика. Ощущение вышло, прямо скажем, не слабым. Соленая вода хлынула в легкие, обожгла их, встала комом в горле, и Сварог рванулся вверх, забыв обо всех способностях ларв, рванулся отплевываться и дышать, дышать, дышать, когда почувствовал, а ведь уже дышит, черт возьми. Вмиг пришло спокойствие. Граф Гейр остановился и под весом чугунного груза начал медленно опускаться, пока не коснулся подошвами каменных плит. Как работал механизм извлечения кислорода из H2O, понятным не стало, но факт, что работал, сердце стучало, кровь бежала по жилам, снабжая мозг, конечности шевелились. Ну, разве чуть больше приходилось трудиться легким, прогоняющим через себя не смесь газов, а жидкость? Борьба первичных инстинктов с вложенными умениями закончилась победой последних, и Сварог смог переключиться с внутренних проблем на внешние. Он находился на четвертом сверху ярусе зиккурата, и сколько всего этих ярусов нагромоздили строители гиганта Маны, так просто не разберешь. Расширяясь от яруса к ярусу, здание терялось внизу в сгущающихся до непроглядной синевы толщах. Непроглядной? Сварог врубил кошачье зрение. Посветлело. Темно-синее сгущение нижних вод словно откатилось вглубь океана, откатилось на несколько кабелотов, но до дна кошачье зрение не продралось. Не хватило его на это. Зато открылись все новые и новые ярусы зиккурата, и последние из них, как в облаках, терялись в синеве глубинных вод. Захватывало дух. Да какое ж оно тогда в основании? Если создателям фантасмагорического здания требовалось указать человеческой пылинке на ее ничтожество, то им это бесспорно удалось. Прямо ткнули носом в ничтожество. Шершавой змеей вползал мистический страх. А есть ли вообще у здания основания?